Глава третья. После Руслана. Лист приехал вторично в Петербург. Глинка сообщает, что Лист слышал его оперу и верно чувствовал все замечательные места. Несмотря на многие недостатки Руслана, он успокоил меня насчет успеха. Не только в Петербурге, но и в Париже, по словам его, моя опера, выдержав только в течение одной зимы 32 представления, могла бы считаться удачной. Вильгельм Тель Россини в первую зиму выдержал только 16 представлений. Я ему высказывал откровенно мои взгляды на искусство и на композиторов. По моему мнению, Карл Мария Вебер был для меня очень неудовлетворителен, даже во Фрейшюце, от излишнего употребления доминант септима аккорда в первой его позиции. На это Лист сказал мне: «Вы с Вебером словно два соперника, ухаживающие за одной женщиной». Записки, страницы 283-284. Лист ловким словесным ходом ускользнул от прямого ответа. А между тем, в мнении Глинки куда больше иронии, тонкой наблюдательности и меткого афористического обобщения, чем в куртизанской остроте Листа. В оценке Вебера Глинкой проявляется все его исключительно богатое интонационное чутье и чувство меры. Можно сколько угодно разглядывать музыку Вебера и теоретически оправдывать конструктивную уместность его доминант-септаккордовой сферы, но как только, поняв сущность афоризма Глинки, начинаешь слушать и слышать веберовскую музыку, уже невозможно забыть это суждение. С точки зрения музыкальной формы, постигаемой слышанием, Вебер так злоупотребляет данным аккордом, что в нем слух даже перестает ощущать вводный тон, то есть полутон, как то, что французы называют «note sensible». Это свойство заглушено тупым басом пятой ступени и длительной беготней над ним. С точки зрения ритмической, перегрузка такого рода при неучете смыслово-акцентной своевременности размещения того или иного аккорда ведет не только к интонационной монотонности, но и к конструктивной стоячести, что для театрального композитора, каким был Вебер, просто беда. Глинка метко кидает даже во Фрейшюце. Да, и там. Правда, основной недостаток Вебера во Фрейшюце чувствуется меньше, но это происходит, во-первых, от обаятельности его зингшпильных мелких форм, во-вторых, от обаятельности народно-песенных элементов, в-третьих, от обаятельности его романтической оркестровой красочности. В остальных произведениях этот недостаток губителен, и застой формы отравляют восприятие даже красивых и свежих мыслей Вебера. Я считаю афоризм Глинки о Вебере жемчужиной глинкинского критицизма и вообще чуть ли не первым зафиксированным лучом музыкально-живого от слышания постижения музыкальной формы. Если нечто в этом роде попадается в книге Стендаля о Россине, а Стендаль был одним из чутких слушателей, ибо его слушание музыки уже своего рода философия слушания, то там все-таки преобладает вкус острого ценителя. Тут же мы имеем критическое высказывание композитора с позиции строительства формы и от восприятия недостатков творческого процесса. У Глинки очень тонкое чувство меры в отношении доминантности, особенно в Руслане. Из такого чувства меры вытекает инстинктивно потребность в плагальности. Мне кажется парадоксом выводить кадансовую плагализацию у Глинки из свойств русского народного мелоса, что так упорно утверждали. Потому что в мелосе одноголосной песни просто нет гармонических кадансов, а в многоголосии народном логика концовок обусловлена иными принципами, чем глинкинские плагальные кадансы, в большинстве фигурирующие в обычном гомофоническом стиле. Вслед за этим пустяком, афоризмом о Вебере, Глинка в записках помещает интересный пример критики вокального исполнения. Объект, приехавший в Петербург в марте прошлого 1843 года, тенор Рубини. Голос его еще в Италии в 1830 году не удовлетворял меня. В первые разы в особенности он мне отдавался в ушах более стеклянным, нежели металлическим. Образ его пения еще в Италии я находил изысканным. В 1843 году преувеличение дошло до нелепой степени. Он пел или чрезвычайно усиленно, или же так, что решительно ничего не было слышно. Он, можно сказать, отворял только рот, а публика умственно пела его пианиссимо, что, естественно, льстило самолюбие слушателей, и ему ревностно аплодировали. Записки, страница 285. Чудесное наблюдение, что публика сама дослушивает у своих фаворитов то, чего в их пении или игре уже больше нет. В 1843 году Улыбышев прислал мне свое сочинение о Моцарте. Я прочел часть этого сочинения и изучил вновь все оперы Моцарта в оркестровых партитурах. Записки, страница 287. Глинка отмечает, что эти упражнения возбудили в нем критический дух, который еще более развился впоследствии. Окруженный честолюбивыми знатоками музыки, вроде графа Михаила Юрьевича Вельгорского, с его вечным изводившим Глинку припевом по поводу Руслана, это же неудачная опера, и всеобщей итальяномании, Глинка заново проверял в себе свое понимание музыки и происходящего в ней. Это действительно период роста в нем зрелого критицизма. Осколки сложной внутренней работы мысли мы имеем в сжатых высказываниях, своего рода искрах, в записках и в воспоминаниях о Глинке и письмах Серова. Как раз в это время, около и после премьеры Руслана, несколько приблизившегося к Глинке. И Серов зафиксировал несколько искр, вспыхнувшего в Глинке критического сознания, записи которых можно довериться, сравнивая их со всем строем высказываний его в этот период. Пересмотр, производимый Глинкой, коснулся не только творчества Моцарта, но и исполнения итальянцами его «Дон Жуана», исполнение не очень удачного. Кукольник очень возмутился, что Глинка посмел написать в записках о Дон Жуане мастерское, хотя не образцовое, произведение. Публика и даже журналы вооружились против гениального маэстро, то есть Моцарта. Ему, а не бездарности и невежеству в музыке большей части артистов, приписывали они неудачу представления Дон Жуан. Я плакал от досады, и тогда же возненавидел итальянских пивунов и модную итальянскую музыку. Записки, страница 290. Мне думается, не зря Глинка поместил здесь такого рода ляменто. За упреком к итальянцам, куда же вы годитесь, если искажаете гениального Моцарта, не слышится ли отчаяние самого Глинки? Ведь дирижеру Альбрехту, оркестру и певцам Петербургского Большого театра также не хватало ни культуры, ни артистизма, ни исполнительской техники, чтобы поднять Руслана, а обвинения сыпались на Глинку. Разве, соответственно ситуации, отзыв Глинки об исполнении Дон Жуана не звучал в сущности так? Ромберг, Альбрехт, казалось, был в заговоре против Моцарта, Глинки, которого мастерское, хотя не образцовое произведение, заставило оркестр играть вычурно и без энергии. Записки, страница 288. Кукольник на полях рукописи Глинки предлагал выкинуть эти три слова как бездоказательный атеизм. Глинка, ценя своего Руслана, негодовал на непонимание, вовсе тем самым не выдвигая свою оперу как нечто непогрешимое. Не оттого ли он, назло кукольнику, не понимавшему, в чем тут дело, не выкинул слов, хотя не образцовые. А дальше, сейчас же, как мы видели, Глинка вступается за Моцарта, указывая, что надо отделять исполнительское непонимание от произведения и его автора. Отсюда его досада, слезы и ненависть к итальянцам, но никак нельзя сделать отсюда вывода, что Глинка стал отрицать итальянскую вокальную культуру и совсем разлюбил итальянскую музыку. Он просто ставил ее содержание на определенное соответственное место в развитии музыкальной культуры, сам став уже зрелым мастером, и, кроме того, не мог не замечать срыва в эволюции музыкальной Италии, ведь Верди еще только выдвигался после Телля. Одновременно он твердо усвоил и то, что итальяномания петербургского высшего общества, безусловно, грозит первичным росткам русской национальной музыки и мешает вниканию публики в это родное ему дело. С этих точек зрения и надо оценивать антиитальянскую позицию Глинки. Михаил Иванович охотно позволял мне расспрашивать его касательно мнений о том или о другом композиторе. Первый для меня интерес был узнать, как Глинка думал о тогдашних моих любимцах Фрейшюце и Роберте. Ответы Глинки были для меня неожиданны. А в Фрищуце он отозвался лаконически: «Хорошая опера, есть отличные вещи, особенно трио в первом акте». Восторгаясь во Фрищуце каждой нотой, я был поражен этой довольно холодной и экономической похвалой. О Мейербере вообще отзыв Глинки был еще более сжат: «Не уважаю шарлатанов». Тут уже я и не знал, как помирить приговор Глинки с бездною красот, которые созданы Мейербером. Мнение такого артиста, как Глинка, должно же иметь свое основание. Спорить нельзя, а согласиться вполне все-таки, думал я, невозможно. Дело было все во времени, в эпохе развития. Теперь для меня приговор Глинки о Мейербере вполне справедлив, а мнение о Фрищуце стало понятным. Когда я больше узнал, чего именно требовали идеалы Глинки касательно фактуры оперной. В дальнейших беседах, многими годами позже, о чем в своем месте, взгляд Глинки и на Вебера совершенно для меня разъяснился. Над Россини, Беллини и Доницетти Глинка часто посмеивался, называя их музыку «цветочную». Хотя в то время, в 1841 и 1842 годах, еще не высказывал мне вполне своего глубокого презрения к итальянским оперных дел мастерам. Когда разговор касался Моцарта, Глинка всегда прибавлял: «Хорош, только куда ж ему до Бетховена?» В недоумении я спросил один раз: «И в опере?» «Да», — отвечал Глинка, — «и в опере. Фиделио я не променяю на все оперы Моцарта вместе». Читатели пусть не забывают, что все эти беседы немало не имели характера каких-нибудь ученых диспутов или чего-нибудь вообще методического. Это были мимолетные заметки, на лету мною ловимые среди живого разговора о том о сём, потому что каждое слово Глинки касательно музыки для меня было неоцененно. Много было толков о Листе. Отдавая справедливость силе и беглости его пальцев, Глинка не одобрял его идеи играть на фортепиано оркестровые сочинения, как, например, увертюра Вильгельма Телля и симфонии Бетховена. Я спросил мнение Глинки о самой увертюре к Вильгельму Теллю. Это одна из неважных фабрикаций Россини, переслащенная копия пасторальной симфонии Бетховена. Не люблю и всей оперы. Слишком заметно, что для Парижа написано. Серов. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке. Критические статьи. Том 3. Санкт-Петербург. 1895 год. Страницы 1329, 1330, 1338. Но сам Глинка еще в Париже не был. В письмах Серова к Стасову есть еще много подхваченных у Глинки и зафиксированных мнений его. Например, развитие высказанной выше мысли о фортепианных транскрипциях оркестровой музыки или любопытное рассуждение о форме дуэта. Прослушав дуэт из Белизарио Доницетти, Глинка отозвался с сожалением об охоте итальянских композиторов оставаться неизменно в обычной, избитой колее, тогда как те же мелодии получили бы совершенно новую прелесть при иной, иначе обдуманной отделке. Такова именно техника вариации в «Руслане», кроме баллады Финна, где принцип вариационности становится драматическим стимулом. Рассчитывая на опошленный вкус своих слушателей, они без зазрения совести кладут в 10 опер то, что могло быть уместно только в одной, и беспрерывно себя повторяют. «По моим понятиям, — продолжал Глинка, — всякий дуэт должен состоять из того, что поет одно лицо, из мелодии или мысли А, потом из мысли Б, и, наконец, из количества А плюс Б, что должно быть опять другое, нежели А или Б, и все основано должно быть на контрастах. А в обыкновенных итальянских операх один поет А, другой А, и потом вместе то же самое А, терциями или секстами», — развивает далее Серов мысли Глинки. «Русская старина», 1876 год, том 17, страница 792. Говоря о голосе и об инструментах, Глинка выразился, что новейшие сочинения для отдельных инструментов, так называемые концертные пьесы, для него нестерпимы. «Всякий инструмент может подражать голосу человеческому только в карикатуре, и оттого отнюдь не должен заставлять инструмент петь то же самое, что поет голос. например, романсы, мелодии оперные. Последние тем менее, что они хороши должны быть только на своем месте, в связи целого создания. И вообще, продолжительная пьеса для одного инструмента есть нелепость, говор без значения, слова, фразы без мысли. Каждый инструмент заключает в себе неизъяснимую прелесть, но употребленный к делу, иногда в одной фразе, в двух-трех тактах, иногда в одной белой ноте, особенно духовые. «Русская старина», 1876 год, том 17, страницы 791-792. Нельзя не услышать в этих приводимых Серовым воззрениях основные принципы инструментовки Глинки, каковая была для него абсолютно неотрывна от создающего музыку воображения. Мало этого, здесь Глинка словно уже говорит об оркестровке Берлиоза. Так вырабатывалась критическая мысль самого Глинки. Вокруг шли и шли споры о Руслане. И в сущности можно считать, что только два печатных отзыва, по мнению Серова, внушенные Глинкой его идеями, а мне кажется, и сами авторы этих отзывов, Адоевский и Сенковский, соответствовали Глинке, понимая и сочувствуя ему, ощутили в опере Глинки его мудрую проницательность. Смотрите журналы «Библиотека для чтения», 1842 год, декабрь, и «Отечественные записки», 1842 год, февраль. Глинка же не мог не чувствовать, что достойного положения, на которое он имел право, завоевать Русланом ему не удалось. Знатоки знали больше его и, по их собственному мнению, стояли выше его в искусстве. Оставалось одно — уезжать. В июне 1844 года Глинка выехал в свое второе заграничное путешествие. Цель его, главное, был Париж, куда он и прибыл во второй половине июля. До осени время ушло на отдых и ознакомление с Парижем. В Париже мое любимое место — Жарден де План. Там зверинец множества птиц и чрезвычайных растений. Письмо к матери от 21-9 августа 1844 года. Около того же времени, в сентябре, узнал я, что Лист отправился в Испанию. Это обстоятельство возбудило мое давнишнее желание побывать в Испании так сильно, что, не откладывая, я написал об этом матушке. Записки, страница 297. Начинается изучение испанского языка. В самую первую лекцию он, учитель испанского языка, объяснил мне характеристические черты испанского языка. Сейчас, после того, я переводил Хилблаза с французского на испанский язык. К следующей лекции я записывал перевод, он исправлял его, я его переписывал начисто, прочитывал несколько раз вслух и таким образом упражнялся в произношении, привыкал к испанским оборотам и почти помнил все переведенное мною наизусть. В то же время читал испанскую комедию «Согласие девушек», разные литературные отрывки из «Хрестоматии», в том числе отрывки из «Дон Кихота» Сервантеса. Следуя этой превосходной системе, я в короткое время начал понимать испанский язык и даже несколько говорить на нем. Записки, страницы 297-298. По письмам же к матери можно проследить, как тем временем Глинка всасывал в себя жизнь Парижа, как после безалаберной петербургской жизни он удивлялся здешней скромности жизни, порядку и умеренности. Ярких музыкальных впечатлений пока не было, но Глинка и не спешит погружаться в музыку. 22-10 августа. Вчера мне помешали продолжать письмо. Зашел ко мне знакомый итальянец, чтобы вместе со мной идти к другому нашему общему знакомому, которого я коротко знал в Италии 12 лет тому назад. Через него я познакомлюсь мало-помалу и с остальными музыкантами. Одним словом, стоит явиться, меня уже здесь знают по имени, а вежливость французов, в особенности образованных, превосходит всякое описание. И дальше в письме от 28-16 сентября. «Собственно, парижская жизнь начнется для меня с ноября месяца, когда все съедутся. Нынешнюю зиму музыкальные мои предположения ограничиваются изданием нескольких романсов в французском переводе и сверх того исполнением нескольких отрывков из моих опер в лучших концертах. Меня здесь уже знают по имени, все лучшие музыканты. Остается только познакомить публику с моими сочинениями. Все это пока радужные, хотя и робкие, надежды на дальнейшую длительную оседлость в Париже. В этом свете расцениваются и музыкально-театральные впечатления. Глинка да нельзя наивен, как школьник после суровой экзаменационной поры. 10 октября, 28 сентября. Здешний итальянский театр «Прелесть». Не только певцы и оркестр, но и зала так великолепно и мила, публика разряжена, как на балу. Ежели мне суждено еще писать для театра, нынешнюю зиму я намерен изучить город и вкус здешней публики, которая вообще очень мало музыкальна, то не желаю писать для другого, кроме здешнего итальянского театра. Петербургские выпады против итальянских певцов, как видно, забыты, так как сестре своей, Флери, Глинка сообщает в письме от 11 октября, 29 сентября, что здешний итальянский театр, по моему мнению, есть лучший оперный театр в свете. Ансамбль удивительный, оркестр, хоры, не говоря уже о первых талантах, превосходны. А зала уже сама по себе загляденье. Не стану сравнивать здешних талантов с петербургскими. Сравнение, по моему мнению, ничего не доказывает, потому что каждый большой талант имеет свою особенность. Грязи я еще не слыхал, а слышал Персиане. Она поет отчетливо, с чувством и необыкновенной грацией. Напоминает Росси, но, по моему мнению, превосходит ее силой голоса и страстью. Не стану сравнивать ее с Виардо. Ты знаешь, что я ее ревностный почитатель, что не мешает мне, однако ж, отдавать должную справедливость Персиане. Брамбия, контральто или лучше альт, извлекла слезы из глаз моих необыкновенную нежностью и прелестью голоса, и также поет очень хорошо. Марио, тенор, по-моему, просто дурен и крайне неблагороден. Несмотря на это, ансамбль так хорош, что я решительно здешнюю оперу предпочитаю нашей.